Глава 20. После 20 часов за рулем у Грея начало двоиться в глазах. Где-то в пригороде Оклахома-Сити он остановился и снял номер в придорожном мотеле. Несмотря на усталость, он не мог заснуть и провел пару часов за переключением каналов кабельного ТВ. Он ожидал увидеть какой-нибудь из фильмов, где играет Кендра, но ничего подобного не транслировали. Затем он проверил каналы для взрослых и обнаружил, что на одном из них можно заказать кино с участием Евы Рейнс и Харви Уолбингера за $19.99. Он достал фото Элли и уставился на нее, снова думая о том, как так случилось, что он потерял ее и ничего не сделал, чтобы защитить. Он забылся сном, когда еще светило солнце, и ему снился Пакс, избивающий старого Вагнера. Не нацисты, обезьяны и мозги жены Монти, свисающие со стен. Еще ему снился он сам, стоящий на красной дорожке в честь премьеры фильма «Убивая время». На нем надет смокинг, он широко улыбается и машет восторженным фанатам. Но эти фанаты были всего лишь людьми, которые орали от боли и не могли остановиться, а красная дорожка не являлась таковой. Сначала она была белой, но постепенно наполнялась потоками алой крови. А Грей улыбался и махал рукой. Глава 22. Поспав всего лишь 6 часов за 3 дня, проехав 2700 миль, наконец Грей подъехал к голландскому туннелю и пополз в дневной пробке через Манхэттен к Уиллиджу. Он припарковался в полквартала от здания нью-йоркского филиала фабрики кинозвезд Incorporated. Этот офис был похож на лос-анджелесский. Находился он между винным магазином и магазином винтажной одежды. На стекле то же самое объявление «Сдается в аренду». Грей прижал нос к стеклу и увидел внутри чью-то фигуру в тусклом свете. Дверь была заперта. Грей постучал, но фигура внутри не обратила на него внимания. Он постучал еще громче, и фигура жестом указала ему проваливать вон. Тогда Грей достал из кармана куртки молоток, обернутый в тряпье, и разбил стекло. Внутри оказался вовсе не Джон Реймонд, а девушка лет 20 с небольшим, которая протирала стол. Она была так похожа на Элли, что в животе у Грея ухнуло, и он даже было сделал пару шагов к ней с распростертыми объятиями. Но через мгновение понял, что ошибся, и резко остановился, чуть ли не заскользив по грязному полу. Глядя на него широко раскрытыми глазами, она заговорила тихим, успокаивающим голосом, будто пытаясь усмирить буйного пациента. «Окей, окей, полагаю, я должна была открыть дверь. Но вот вы здесь. Так, хорошо. И чем я могу вам помочь?» Он щелкнул выключателем на стене. Теперь он мог получше разглядеть ее. Оказалось, что она не похожа на Элли. Лицо ее было намного круглее, в глазах блеск от смеси страха и любопытства. Меж ее передними зубами была небольшая щель, что делало ее похожей на маленькую девочку. Волосы ее были цвета грязного блонда, длиннее, чем у Элли, и более волнистые. Как он мог принять ее за ту, кого искал? «Прошу прощения», — сказал он. «Я принял вас за кое-кого другого. Вообще-то я ищу Джона Реймонда». «Вы подумали, что я выгляжу как этот жирный ублюдок?» «Нет, я...» «Позвольте угадать, вы один из тех клиентов, да?» «Нет, я просто...» «Ну, блин, все его ищут. Владелец помещения, люди, с которыми он репетировал, его бабушка из Покипси, ей 85, и она звонит каждый гребаный день. Эти старушки, им если взбрело что-то в голову, то хрен оттуда что-то вытащишь. Он достал порошок месяца 3 назад, и он не платит по счетам, а также своим сотрудникам, в том числе и мне. Меня зовут Лейс». Она дернула плечами и провела рукой по губам. «И нет, у меня нет никаких чеков для вас. Я не знаю, где ваши снимки, и я не могу отправить вас на прослушивание, и я не в курсе о результатах ваших кастингов от агентов. И еще вы ничего не можете взять из офиса, потому что все это заберу я, чтобы продать, пока меня не выставили из квартиры на улицу. И мы с вами согласны со всем этим, не так ли?» «Да», — согласился Грей. «Отлично. Я рада, что вы оказались благоразумны». Если не в Лос-Анджелесе, ни в Нью-Йорке никто не знал о местонахождении Реймонда, этому могло быть одно объяснение. Или два. Либо он мертв, либо в бегах. И это могло значить, что Элли тоже мертва или в бегах вместе с ним. Холодный пот выступил на лбу Грея. Он схватился рукой за стол и тяжело дышал. «С вами все в порядке?» — спросил Лейс. «Все. Что бы сделал Пакс? У Пакса был бы план. Пакс не стал бы гоняться за собственной тенью. Пакс сделал бы нечто большее, чем битье окон». Грей представил, что тот здесь, рядом с ним, высокий, мощный, крутой Пакс. Грей обернулся влево, будто пытаясь встретиться взглядом с Паксом, прочесть в его глазах, что ему следует предпринять дальше. «Вы нехорошо выглядите», — сказал Лейс. Из нижнего ящика стола Реймонда она вытащила бутылку Джеймисона. «Ох уж эти агенты, у них всегда была бутылка в ящиках стола, и всегда одной и той же марки. Чем он вам насолил, я не знаю, но, по крайней мере, вы можете допить его виски». Грей не стал пить. «Вы знакомы с Евой Рейнс?» «А, это та сучка. Конечно, я ее знаю. В том числе из-за нее на нас всех обрушился этот чертов карточный дом». «Что вы имеете в виду?» Лейс начала рыться в ящиках стола, поочередно вытаскивая вещи, которые могут представлять некую ценность. Калькулятор, айпод. Я 100 раз говорила ему не связываться с наркоманками, но она его чем-то зацепила. Он предложил ей несколько хороших эпизодов в криминальных драмах, но она всегда все портила. И тем не менее он держался за нее. Представляете? Красивая, сексуальная, и будто бы весь мир вертелся вокруг ее фальшивых сисек. «Они не фальшивые», — возразил он. Лейс посмотрел на него так, будто не понимала, о чем он, и будто бы беспокоилась, что он снова начнет размахивать молотком. Она прижимала к груди свои находки. Он спросил, «У вас есть хоть какая-то контактная информация о ней?» «Позвольте теперь я спрошу. А вы кто такой?» «Я ее брат». Лейс причмокнула. «Правда, что ли?» «Ради бога, я не вру!» «Не вижу никакого сходства». «Это так важно! Даже если вы не верите мне, вам ничего не стоит рассказать!» «Ну что ж, полагаю, что да. Она жила с Джоном». «Где?» Лейс дала ему адрес. «Но их там нет. Скорее всего, квартиру уже арендовали другие жильцы». «Уже кое-что. Надо понять, что же пошло не так. Что заставило их податься в бега? Что произошло? Почему Реймонд всадил нож в Элли, если это, конечно, был он? Вы адски вспотели. Вы что, тоже на игле сидите?» Он изумленно уставился на нее. «Нет». Она снова предложила ему виски. «Эй, выпейте немного. Вам это поможет. Вы выглядите, будто сейчас грохнетесь в обморок». Он сделал большой глоток. По его внутренностям разлилось тепло. Он глотнул еще раз. Девушка наблюдала за ним. Она все еще сомневалась, говорил ли он правду, но ей было все равно. Грейс расслабился. «А не могли бы вы узнать, какую последнюю работу дал ей Реймонд?» «Я и так уже это знаю. Это была небольшая роль в ситкоме. Он вышел пару недель назад. Я его видела. Она, конечно, была хороша, но она уже заимела репутацию человека, который может не появляться вовремя, забить на репетиции из-за своей зависимости, и это уже не отмыть». Примерно то же самое ему сказал Харви. «Знаешь, а ведь она наркоманка. Ясное дело, все мы пробовали что-то, кокс или колеса, но мы знаем, как с этим справиться. Но если ты подсел на мет или крэк или иглу, считай, с тобой покончено». «Где она доставала эту дрянь?» «Какую?» «Какую-какую? Героин!» «Откуда мне знать, черт возьми?» Он пересек полстраны, чтобы практически ничего не узнать. Оставив машину на улице, он бесцельно побрел пешком, не имея никакого понятия, куда двигаться дальше. Может, снять комнату в отеле, все еще чувствуя пустынный песок в своих легких. Он прокашлялся, но песок, казалось, никуда не делся. Грей взглянул вверх и увидел, что он снова стоит перед зданием «Премиум Друзья». Глава 22. Шагнув внутрь, он сразу же наткнулся на азиатскую мадам, которая сердито рявкнула на него. Она запомнила его с тех пор, как 3 месяца назад он побывал здесь. К нему уже подходили 2 вышибал, но двигались они медленно и настороженно, потому что в помещении зашли еще какие-то типы и двинулись в гостиную, где девушки пили коктейли. Грей попытался улыбнуться, но он осознавал, что вместо улыбки на его лице появилась ухмыляющаяся гримаса. Грей ощутил странное головокружение. Голова была словно в тумане, но ноги не подкосились. Чувствуя легкость в ногах, он приблизился к первому вышибале и занес локоть высоко к его виску. Парень рухнул, будто мертвый носорог. Мадам взвизгнула, а второй амбал, расстегнув пару пуговиц на своем пиджаке, потянулся к кобуре, чтобы достать нечто похожее на 38-й калибр. Грей не дал ему время, чтобы достать пистолет. Круто развернувшись, он нанес удар тому в шею. Это был простой трюк, которому его научили в армии, но весьма эффективный. Вышибало, задыхаясь, упал на колени. Грей завладел его оружием, приставил его к голове второго амбала и нажал на курок. В воздух взмыли кусочки черепа, волосы и брызги крови. Парень рухнул лицом вниз, не шевелясь. Хорошо, что в Нью-Йорке никто не хочет никуда вмешиваться. Девушки разбежались по комнатам, клиенты выскочили за дверь на улицу. Никто не собирался вызывать копов. Грей подтащил мадам к стойке, возле которой она обычно приветствовала клиентов. В голове у него прояснилось. Ответ был все время рядом, но он не осознавал этого. В этот день в сумочке Элли он обнаружил героин, иглу и визитную карточку. Элли не работала здесь. Здесь она доставала героин. Если нужно найти наркомана, иди к диллеру. Он спросил женщину, кто хозяин этого места. Она напряглась, зажмурилась, обняв себя за локти. «А я не знаю. Я ничего не знаю». «Вы занимаете далеко не последнее место в этом клубе. Думаю, вы наверняка в курсе». «Нет-нет, я всего лишь согласовываю встречи, и все». «Откройте глаза!» «Нет-нет». «Откройте!» Приоткрыв глаза, она со страхом посмотрела на него. «Вы кому-то докладываете. Мне нужно знать, кто это такой». «Нет, я никому». «Да, кому-то. Позвоните ему по телефону». «Нет, не надо звонить». «У нас весьма продуктивная беседа», — сказал он. «А если серьезно, пришло время пожинать плоды, леди». Он наставил пистолет ей в лоб. «Назовите мне имя!» Оружие само по себе не так пугало ее, как взгляд Грея, говорящий о том, что он уже перешел черту и ни перед чем не остановится. Она что-то прошептала. «Еще раз и погромче!» — потребовал Грей. «Мистер Джерика». «Имя полностью!» «Бенсон Джерика». «И где же он сейчас?» Откуда-то сзади раздался бархатный голос. «Прямо здесь? Сзади вас?» Грей резко обернулся. «Неужели это конец? Неужели Элли где-то здесь?» Шагнув вперед, он оказался практически лицом к лицу с Джерика. Это был довольно-таки молодой человек. Он совсем не выглядел как сутенер или дилер. Но по нему было видно, что он владелец большого бизнеса, одет изысканно, со вкусом. Его шелковый костюм весьма сочетался с его бархатным голосом. Грей перевел дыхание. Одеколон Джерика, его крем для лица и средства для волос — все это пахло большими деньгами. Он подумал, что у этого человека было непростое прошлое. Серьезный актер мог бы вгрызться в подобную роль зубами. Джерика, прочитав такой сценарий, ты не перестаешь думать о нем, как сказала бы Кендра. Неважно, каков диалог был бы там описан, тебе захотелось бы знать, ненавидел ли он своего отца, притесняли ли его в детстве, была ли у него аллергия на клубнику. Джерика. Грей смотрел на него, будто на открытый перед ним сценарий, перед его глазами протекала жизнь. Когда он был ребенком, его старик просверлил дырки в шарах для боулинга. Казалось, Джерика было предназначено всю жизнь стричь газоны, но он вырвался из какого-то захолустного городка, и ему удалось поступить в престижный колледж. Конечно, не лига плюща, но близко к тому. Начав с продажи марихуаны, он быстро продвинулся в продаже более тяжелых веществ и создал целую сеть к своему 19-летию. Он пользовался большим успехом у девочек-чирлидерш, зарабатывал на любительском порно в интернете. Сколотив кое-какое состояние, переехал в мегаполис, устроил девочек в приятном месте, дав им пятизвездочное название — премиум-друзья. Теперь ему практически не приходилось марать руки в грязных делишках, за исключением некоторых случаев. Одна из девушек, возможно, думала, что ее обманывают, и грозилась пойти к копам. Джейк привязал ее к кровати, мучил, насиловал ее, обещая убить ее родителей, если та скажет кому-то хоть слово. После этого она вернулась в строй и, возможно, стала самой лучшей шлюхой этого места. Героин сюда завезла семья этой азиатской мадам откуда-то из Таиланда. Если что-то вдруг шло не так, он всегда был на расстоянии как минимум 4 связей от своих заказчиков. Никогда напрямую. Ничто и никогда не прилипало к нему. Он считал себя бандитом-джентльменом, предпринимателем удовольствий и желаний. Грей нацелил пистолет в живот Джерика. «Тебе не нужно этого делать», — невозмутимо проговорил Джерика. «Отдай его мне». «Ева Рейнс, Элли, где моя сестра?» «Я ждал тебя», — сказал Джерика. «Я отвезу тебя к ней». Глава 23. Скорее всего, шофером у него служил один из ныне мертвых вышибал, поэтому сейчас за руль своего «Мерседеса» сел сам Джерика. И они поехали в больницу в Верхнем Вестсайде. Грей отдал ему оружие и последовал за ним в машину без единого слова. В дороге они оба также хранили молчание. Когда они остановились у больницы, у Грея чуть не вырвался стон. Пакс был прав. Грею следовало проверить морги и больницы в тот день, когда Элли исчезла из его квартиры. «А ты у нас кто? Пакс? Или Грей?» — спросил вдруг Джерика. «Грей. Она все время болтала о вас обоих. А ты тот, к кому она тогда побежала». Грей ничего не ответил. Что она могла рассказать? Она не виделась с нами больше 10 лет. Рассказывала ли она кому-то те самые истории о том, как их мучили вагнеры? Они молча вошли в здание, и Джерика кивнул и поздоровался с медсестрой, сидящей за стойкой. Естественно, ведь он бывал здесь уже много раз. Они знали его и мило улыбались. Грей шел за ним следом. Ламп в коридорах ослепляюще светили, и ему пришлось прикрыть глаза. Когда они добрались до отделения интенсивной терапии, вонь антисептиков заставила его чуть ли не задохнуться. Он остановился и прикрыл нос. «Что с тобой?» — спросил Джерика. «Ничего». «Можешь не идти дальше?» «Нет, я пойду». «Ты что-то не очень выглядишь. Что-то употребляешь?» «Ничего я не употребляю, ты придурок!» Джерик покачал головой. «Сюда, сюда». Они прошли по еще одному коридору. Чтобы попасть в него, нужно было набрать номер на клавиатуре двери. Джерика был доверенным посетителем. Завернули за один угол, потом за другой. Прошли мимо палат, где лежали пациенты с тяжелыми травмами головы. Их черепа удерживали огромные железные скобы. Грей поморщился. Наконец они добрались до палаты Элли. Это место напомнило Грею кабинет Монти. Стеклянные стены и огромная раздвижная стеклянная дверь. Еще один гигантский аквариум, где каждый проходящий мимо мог глазеть на умирающих. Элли была подключена к 50-тысяч-ваттному аппарату. К трубке в ее горле прикреплена искусственная вентиляция, и каждые несколько секунд аппарат вдувает воздух в ее легкие и заставляет тело двигаться и покачиваться, будто она лежит на поверхности озера, а волны, движимые дуновением ветра, подталкивают и качают ее тело. Грей сидел на стуле для посетителей и держал ее за руку. Рука была холодной и такой бледной, что было видно все вены под ее кожей. За последние 3 месяца она очень исхудала. Он позвал ее по имени или только подумал, что позвал. Ее глаза были полуприкрыты и не выражали абсолютно ничего. Он поднес ее ладонь к своему рту и стал говорить ей прямо в руку. Он не стеснялся своих слов и не мог остановиться. Он не узнавал своего голоса и сам почти убаюкался его ритмичным и монотонным бормотанием. Это было похоже на гимн или молитву. Он вспоминал о том, как она обнимает собаку, сидя в углу кухни Вагнеров, пока Пакс выбивает все дерьмо из старика-монстра. Он вспоминал о том, как она говорит окружному прокурору отвалить от них. А теперь так много всего подключено к ней, что он не может толком разглядеть ее за всеми этими трубками и проводами. Вентиляция подавала воздух в нее с ужасающей регулярностью. Вскоре и его дыхание вошло в тот же самый механический ритм. «Что с ней случилось?» — спросил он. «Это был перитонит?» «Что?» — переспросил Джеррика. «А, ты имеешь в виду из-за ножевой раны? Нет, не перитонит». «Тогда что, передоз?» «Да». «Твоим товаром?» «Да». «Никакого чувства вины». Никакого тебе, о боже, мне очень жаль, я искренне раскаиваюсь и так далее. Расскажи, что произошло. Джеррика глубоко вздохнул, почти зевая, как будто ему уже все наскучило. Она и ее менеджер познакомились со мной как заказчики. Показались отличными ребятами, мы провели много времени вместе. У меня есть своя небольшая кинокомпания. Эротические триллеры. Не хардкор, ничего такого. Я хотел, чтобы она сыграла в нашей следующей картине. Я просто влюбился в нее. Господи Иисусе! А что? По-твоему, этого не могло произойти? Казалось, Джеррика вполне искренне обижен. Думаешь, мужчина вроде меня не может влюбиться? Грей не ответил, а просто глазел на него, понимая, что невозможно угадать все заскоки сутенера в шелковом костюме. Но ее зависимость продолжала расти. «А ты продолжал снабжать ее?» «Она и Реймонд, он, ее менеджер, я в курсе. Они запланировали обчистить меня. Запороли мне все дело, убив одного из моих дилеров, совсем еще пацана». «О, нет, это тот парень и всадил в нее нож». Но он всего лишь защищался, хотя и с пулей в сердце. Реймонд оставил ее на улице. Что-то их план провалился. Она сбежала от меня. Ей не следовало этого делать. Я бы никогда не причинил ей вреда. Мне было плевать на товар, на деньги. Я только хотел лучшего для нее. Я мог бы сделать все для нее. Я бы даже женился на ней. Ты тот, кто продавал ей героин. — сказал Грей. — Я не продавал его ей. Я давал просто так, но я любил ее. — Посмотрите-ка, какой важный и ответственный. Посмотрите, как он правил миром. Посмотрите, как он не боялся говорить о своих сделках с наркотиками и об убийстве прямо под открытым небом, где его мог подслушать любой доктор или скорбящий родственник. Но Джеррика ощущал себя защищенным, невосприимчивым, непроницаемым. «Ты мог бы помочь ей? А ты? Ты пробовал это сделать?» Грей вспомнил, как не смог даже выбросить ту дрянь, которую нашел в ее сумочке. Она сказала, что Джон не виноват. Он пытался убедить ее обобрать меня. «Ты в этом уверен?» — спросил Грей. «Что все именно так?» Реймонд забрал наличные и героин и вернулся к себе. Приготовил себе дозу. В этом он был новичок. Когда я постучал, он открыл дверь. Конечно, он был новичком. Элли подсадила его. Как сказал Харви, кайф не такой уж и сильный. Он просто убивает все и всех. У Реймонда был шанс с ней в Л.А. И он пытался дать ей второй шанс, но она потащила его с собой на грязные улицы Нью-Йорка. «Ну и что ты с ним сделал?» — спросил Грей. Джерик спросил в ответ: «Ну а ты как думаешь?» Грей открыл глаза и ощутил, как тело Элли вздымается и покачивается. Вибрации воздействовали на него, пока он не почувствовал, как лежит с ней в постели, двигаясь в том же размеренном темпе. Он представлял себе, каково это — заниматься любовью с ней. Их губы сжаты вместе, дыша одним и тем же дыханием. Открыв глаза, он произнес хриплым голосом: «Она была порноактрисой и наркоманкой, которая пыталась обчистить тебя, а ты любил ее. Но мы ведь не выбираем, кого любить, не так ли?» «Нет, не выбираем», — согласился Грей. «У нее есть хоть какой-нибудь шанс?» «Нет, ее мозг уже мертв». «Тогда зачем держать ее здесь под аппаратами?» «Я не в силах отпустить ее», — прошептал Джерика. Гул аппарата искусственной вентиляции почти заглушил его слова. Грей так и не спас ее. Возможно ли такое, что он и не хотел? Он должен был заставить ее тогда лечь в больницу. Ей бы помогли избавиться от зависимости, к ней бы пригласили психиатров, и она могла бы поговорить с кем-то так, как никогда не говорила с ним. Пакс бы так и сделал. Пакс бы приложил все усилия, чтобы защитить их сестру, если бы не был так занят, защищая Америку на Ближнем Востоке. В палате послышался какой-то всхлип, но внезапно прекратился. Грей сперва подумал, что это Элли, но она все так же спала своим мертвым сном. Его взгляд переместился на Джерика, и он увидел, как этот напыщенный индюк в дорогом костюме сочувственно смотрит на него. Пакс бы не позволил этому продолжаться. И тогда Грей принял решение. «Я отключу ее», — сказал он. Джерика покачал головой. «Ты не имеешь права. Я ее брат». «Но ты не кровный родственник. Она бы не хотела остаться овощем». «Ты толком и не знаешь ее». «Я знаю достаточно. Знаю, что она уж точно не хотела бы остаться такой». «Ты не можешь знать этого наверняка». «Попрощайся с ней». «Не буду». Аппарат продолжал жужжать и издавать звуковые сигналы. Бесконечные переключатели включались и выключались, схемы мигали. Грей поцеловал Элли в лоб и сказал: «Прощай». Он нашел огромный повод, проследил его путь к вилке и потянул. Вилка не желала выходить из розетки. Он хмыкнул, зарычал и потянул сильнее. Джерика застонал: «Стоп!» С потоком искр провод отошел от стены. Зазвучал сигнал тревоги. Тело Элли забилось, когда вентилятор перестал подавать воздух. Джерика зашептал: «Нет, нет». И, бросившись со своего места, схватил Грея обеими руками и стал трясти его. Грей отбросил его и молча смотрел, как Джерика достает из кармана пистолет. Снова пришло то самое ощущение головокружения, когда в голове помутнело, но тело твердо держится на ногах. Он схватил Джерика за запястье и сжимал, пока кости не начали хрустеть. Пистолет ударился об пол с жестким металлическим звоном. Грей обернул провод вокруг шеи Джерика и крепко сжал его. Его мышцы напряглись, когда Джерика захрипел. Он потащил его в ближайший к двери угол, как раз в тот момент, когда врачи и медсестры ворвались в палату и словно осиный рой окружили тело Элли. Никто не посмотрел влево и не увидел борющихся его и Джерика. Он усилил хватку, и тут ноги Джерика подкосились. Врачи отсоединили вентилятор от трубки в горле Элли и подключили пластиковый насос, который они использовали, чтобы вручную выдавливать воздух в ее легкие. Грей хотел сказать им остановиться, но он задыхался точно так же, как и она. Он почувствовал, как его легкие горят так же, как и у Джерика. Элли издала почти человеческий звук, такой, какой может сделать расстроенный ребенок. Она сделала последний глубокий вдох, и такой же вдох сделал Грей. Он думал, что теперь никогда не сможет нормально дышать до конца своей жизни. Ее тело расслабилось, как и тело Джерика в руках Грея. Все еще незамеченный докторами, он опустил Джерика на пол и вышел за дверь. Он брел по коридорам больницы и каким-то образом оказался в отделении неотложной помощи, где сел на скамейку среди забытых, истекающих кровью больных, брошенных и проклятых. Их стоны, всхлипывания и лихорадочная болтовня успокаивали его. Он слышал, как его мать говорила отцу: «Помедленнее, Эдди, на дороге лед». Он повернулся лицом к стене и задышал так часто, будто рыба, выброшенная на песчаный берег. Скоро прибудет полиция. Он закрыл глаза и подумал о себе, сидящем за решеткой до конца своих дней. Потом он подумал о себе, как о самом талантливом актере со времен Брандо. Он, Кендра и Пакс потягивали шампанское на премьере фильма. Он купил дом в Беверли-Хиллз и сломал переднюю стену в нем. Пусть они все, пусть они все видят. Когда копы наконец появились, они пробежали мимо него и скрылись где-то в коридоре. Грей поднялся, ощущая себя брошенным ребенком, новичком в этом жестоком мире. Он вышел и побрел по улицам большого города, смешиваясь со спешащей толпой, погрузившись в шум ветра и машин. Теперь ему оставалось только убивать время, еще больше времени, и ждать, что же произойдет дальше.